«Чудеса!» Валентин заглянул в бочку. Воды было почти доверху. Солнце просвечивало ее до дна, там блестели две пивные пробки. И больше ничего в бочке не было. Только мальчишкины ноги, которые в воде казались зеленоватыми. Рыболов тихонько шевелил пальцами, на Валентина не смотрел. «Неужели тут что-то водится?» — осторожно сказал Валентин. Вопрос был глупый. Откуда ж тогда рыба в банке? И другой мальчишка, повзрослее и посмелее, наверняка съехидничал бы в ответ. Но этот лишь взглянул спокойными серыми глазами и ответил без улыбки. «Понемножку». И вдруг откинулся, дернул удочку, на леске взлетела блестящая рыбешка, сорвалась. Мальчик поймал ее в ладонь, опустил в банку плотвичку. «Чудеса!» — повторил Валентин уже вслух, девясь, что не очень удивляется чудесам. Сел на корточки у банки и, чтобы чуть-чуть польстить мальчишке, заметил. «Не такая уж эта мелочь. Почему они говорили, что кошки не едят?» Мальчик через плечо глянул туда, где недавно стояли обидчики, слегка насупился и объяснил. «Они и по правде не едят. Я ведь их не даю кошкам, рыбок-то». «А для чего ловишь? На уху?» Мальчик повел облупленным плечом. «Вот еще. Я их просто так наловлю, а потом отпускаю». «Вот как!» — почему-то обрадовался Валентин и спросил осторожно. «Думаешь, рыбки не погибнут? Крючок-то их ранит?» Мальчик опять повернулся к Валентину, сказал со снисходительной досадой на его непонятливость. «Ну разве ж я крючком ловлю? Я магнитом!» Валентин поскреб бородку. «Каким магнитом?» «Обыкновенным, из хлебного мякиша». «Шутишь, что ли?» Мальчик опять повел плечами. «Вот, мол, принесло на мою голову какого-то курчавого бородатого и бестолкового». Но выдернул из воды леску, показал на ее конце темный шарик с дрожащей каплей. «Разве это магнит?» Валентин вынул из нагрудного кармана карандаш со стальным колпачком, поднес к шарику. Тот не качнулся, а мальчик вдруг тихонько развеселился. «Ну что вы, это же не железный магнит, а для рыбок, специальный, вот». Он опустил шарик на леске в банку и тут же выдернул назад с прилипшим к нему пескариком. «Чудеса!» — подумал Валентин, и не сказал это лишь потому, что повторяться так было уже неприлично. Только опять заскреб в отросшей бородке. Мальчик стряхнул пескарика в банку и проговорил с неожиданной доверительностью. «Это же случайная добыча. Вот если бы щуку...» «Бедняжка, он и правда верит в такое?» — вздохнул про себя Валентин и спросил со всей серьезностью. «Думаешь, такой магнит щуку удержит?» «Не сомневаюсь», — очень по-взрослому ответил мальчик. «Ну а с ней что будешь делать, если поймаешь? Маме принесешь на уху?» Тень возмущения метнулась в мальчишкиных глазах. «Ну, вы сказали. Я думал, вы понимаете. Это же не простая щука». «А какая?» «Та самая», — со вздохом отозвался он и булькнул в бочке ногами. «Которая по щучьему велению». «А-а-а!» — весело подыграл Валентин. — «Это значит, чтобы любое желание выполнялось». Плечи мальчика как-то поникли. Он сказал полушепотом. — «Мне любое не надо. Одно бы». — «А какое?» — посерьезнел Валентин. — «Не секрет?» Мальчик еле слышно сказал. — «Секрет». — «Ну, извини». Мальчик шевельнул спиной. Ладно, мол, чего там. Он словно повзрослел на глазах. Если и было все это игрой, щука и так далее, то игрой с каким-то серьезным, неведомым Валентину смыслом. И Валентин ощутил тяжелую неловкость из-за своего непрошенного вмешательства. Однако уйти просто так было тоже неловко. И ничего лучшего не нашел он, как пошутить. Причем заранее ощутил виноватость от неуклюжести этой шутки. «Щука для такой бочки все-таки великовата. А вот золотая рыбка в самый раз. Она ведь тоже годится для желаний». Реакция была неожиданной. Мальчик стряхнулся, выдернул из воды ноги, крутанулся к Валентину. В серых глазах его словно трепыхались желтые мотыльки. «Ой, правда ведь? А я не догадался». Совесть царапнула Валентина. «Зачем я малышу голову морочу?» Но, не устояв перед мальчишеской радостью, он опять подыграл ему. «Только ведь золотых рыбок сетями ловят». «Я знаю. У деда Авоська есть тонкая такая шелковая. На обруч натяну — будет сачок. Тут ведь большая сеть не нужна. Он радовался теперь так открыто и заразительно, что Валентина просто душой потянула к этому необыкновенному пацаненку. В репейник бы такого. «А что?» — подумал он. «Мальчик-то местный, разыщу потом и приведу». А маленький рыболов доверительно поделился с Валентином. «Надо только дождаться, когда солнце здесь отразится. Тогда уж точно выловлю. Потому что наговор для невода я даже лучше знаю, чем для магнита». «Ну, ни пуха, ни пера», — сказал на прощание Валентин. И неожиданно, будто за язык дернули, добавил. «Князь». Короткие светлые брови мальчика удивленно дрогнули, но отозвался он сразу, легко и озорно. «Ага, ни чешуйки, ни хвоста». Вскочил на шаткую лавочку, начал мотать на удилище леску. Валентин, улыбаясь, отошел, оглянулся, неловко помахал мальчику ладонью. И тот в ответ замахал Валентину. Таким Валентин и запомнил маленького рыбака, как он стоит под июльским жарким солнцем со вскинутой головой, с поднятой над плечом ладошкой, похожий на крылышко.